Я пулей вылетел от интенданта. Вау! Неужели приключение? Неужели конец рутине? К транспортному пузырю, что отвезет меня в Бессалет, бежал разве что не в припрыжку. Одна мысль была в голове. Главное успеть за 20 минут. И успел, почти впритык. Ага, вот и ты. Едва я выбрался из воздушного пузыря, как ко мне кинулся капрал Тальеш, личный адъютант лейтенанта. Дружинник Тоттенхат прибыл в распоряже... Бегом за мной, считая, что доложился. Не дав мне отчитаться по уставу, капрал устремляется куда-то в лес. Бессалет оказался лесным доменом, и единственная станция пузырей располагалась в его центре, прямо в торговом лагере закупщиков шкур. Только вот от лагеря этого почти ничего не осталось. Вместо опрятных прилавков и парочки небольших складов по всей поляне валялись какие-то обломки, да разорванные на мелкие части шкуры. А еще кругом эти характерные пятна на траве, пятна крови, сглотнул комок в горле. Домен Бессалет имеет уровень 20, то есть мобы тут водятся плюс-минус 3 уровня от левела домена. А НПС-торговцы ниже 40-го в нашем баронстве не бывают. Кто же их так? Массовое нападение ИСКА? Тогда почему кругом разорванные шкуры? Не станут игроки тратить время на то, чтобы в клочья рвать десятки шкур? Прорыв бездны? Из тех, что возникает неожиданно? Очень похоже именно на это, но что-то не сходится. Будь так-то, зачем тут я? Какая от меня помощь в устранении этого прорыва? Да и случись такое, в замке была бы объявлена тревога, и вся дружина поставлена на уши. Неужели война или диверсия другого государства? Все путало то, что хоть Тальеш и торопился, но он не выглядел напуганным или чем-то всерьез озабоченным. А у него уровень 65-й. Это значит, что или угроза уже миновала, или это угроза намного более низкого уровня, и он не беспокоится. Благородного мы нашли на каменистой опушке. Эфтайке стоял рядом со своим конем и что-то выслушивал от чародея в пестрой мантии. Такие мантии носят члены гильдии предсказателей, гильдии, что конкурируют в своих пророчествах с астрологами. Капрал жестом привлек внимание лейтенанта и указал на меня. Рыцарь мимолетом окинул меня взглядом и жестов дал понять, чтобы мы не мешали его разговору. «Тальеш!» Как только предсказатель удалился, лейтенант подозвал капрала к себе. А капрал, в свою очередь, недвусмысленно ткнул меня в печень, дав понять, чтобы я приблизился к рыцарю. «Да, мой лейтенант. Привел его, как я вижу. Меня он совершенно игнорировал. А моя попытка открыть рот и доложить о прибытии была прервана красноречивым взмахом открытой ладони. В остальном как?» Каждому прорицателю выделено по тройке дружинников. Группы разошлись спиралями от разрушенного торгового поста, как вы и приказали. Прорицатели успокоились после того, как мы им выделили охрану? Да, господин лейтенант. Впрочем, их можно понять. Они слабы, и их волнение естественно. Большинство из них едва достигло 30 уровня. Будто разговаривая сам с собой, произнес Ивали. Тальеш, на тебе постоянная проверка групп. Слушаюсь. Тотчас торопливым шагом капрал покинул опушку, оставив меня наедине с рыцарем. «Так, теперь ты», — легко запрыгнув на своего белогривого маунта, обратился ко мне лейтенант. «Два правила. Держись рядом и молчи. Понял?» Я хотел проорать так точно, но тут до меня дошло, что это будет противоречить приказу, поэтому закрыл рот и просто кивнул. «Молодец!» Удовлетворенно кивнул Эфтайке. Хорошо, что рыцарь не пустил своего коня в галоп, а то выполнение его приказа стало бы для меня невозможным. Он тихонько тронул поводья, и конь неторопливо побрел в лес. Я же, следуя указанию, старался держаться рядом, но немного позади, чтобы не мешаться под копытами. Через 3 минуты этого неторопливого променада мы догнали того самого мага в пестрых одеждах, что недавно говорил с рыцарем. Не зная, о каких слабых прорицателях упоминал Эвали, у этого был 98-й уровень, и слабым явно не являлся, даже на фоне рыцаря. «Решили все же не оставлять меня одного?» — обратился к саднику маг. «Разве я вам еще не надоел за сегодня? Как вы могли подумать, что наше общение могло мне наскучить?» — делано обиделся рыцарь. «И правда, что это я?» — невесело усмехнулся прорицатель. «Я смотрю, вы привели с собой одного из тех, кого называют сыновьями богов. Вы верите слухам?» «Я попробую поверить даже адским тварям, если они предложат мне не платить дополнительные 4000 золотых верховным жрецам». «Что же вы их так не любите-то?» «Кто я?» «О нет, что вы, я их люблю!» Тут же оправдывается рыцарь. «Только вот деньги вы любите больше, да?» Завершает заявлением маг. «Спешу напомнить вам, что я пекусь не о своих финансах, а о благе своего господина». Взгляд, которым прорицатель одарил лейтенанта, тому явно не понравился, и он поспешил уточнить, что речь идет не о его деньгах, а о золоте барона. Все же такие затраты, они... Он недолго подбирал подходящее слово. Они существенны. «Думаете, он справится?» Кивок мага в мою сторону. «Сперва надо найти». Не желая отвечать на данный вопрос, переводит тему рыцарь. «Это да, сперва надо найти», уходя в свои мысли, пробормотал прорицатель. Так их беседа и увяла. Дальше наша группа бродила по лесу домена Бессалет в полном молчании. А я думал, о чем же говорила эта пара, но ничего путного на ум не шло. Если бы я знал, с помощью чего могу сэкономить баронству 4000 золотых, то давно бы устроил прибыльный бизнес на этом знании. Но, увы, я тонул в полном неведении. Внезапно из кустов, что росли в 5 шагах правее, вырвалась стремительная тень, что распласталась в прыжке, нацеленном на мое горло. От неожиданности даже предпринять ничего не успел, но спасла десятка в ловкости, и зверь промахнулся. Промахнулся и тут же был уничтожен, причем не успело атакующего проткнуть рыцарское копье, как тут же в него прилетел разряд молнии от прорицателя. Прежде чем мертвая туша упала под ноги рыцарского коня, я успел только прочитать описание нападавшего. Проклятый бездны серый якон. Уровень 41. То есть я ошибся. Не зверь, а ящерка. Только вот от тех гекконов, что уже видел в мире трона, этот отличался кардинально. Ранее виденные были мелкими, самые большие длиной с палец, да и зубов не видно было у них. Эта же тварь гекконом была только по названию. А так 3 метра в длину и весом под 100 килограмм, да и пасть полна зубов, не сильно уступающих акульям. И еще прыгает на несколько метров, опасный противник. Я не обольщался. Не будь рядом Эвали или мага, быть мне мертвым и никакие игноры бы не спасли. Слишком велика разница в уровнях между мной и нападавшим. 2-2. Ваше копье вроде чуть-чуть опередило мою молнию, не так ли? Тут же оживился прорицатель. Да, но вы лучше бы не играли в придуманные вами игры, а искали источник, что порождает этих тварей. Огрызнулся на него Эвали. Маг тут же замолчал, кажется, мне стало понятно происходящее. Запрос в библиотеку. Проклятые бездны существа. Не всегда бездна приходит в наш мир, образуя разломы. Не всегда ее проникновение сопровождается нападением тварей, бывает и иначе. Бывает бездна рядом, но не способна порвать ткань мироздания. И тогда в нашей реальности рождаются проклятые бездны кристаллы, мадены. Их сложно найти, но они опасны. Опасны не для разумных, а для зверей и растений. Проклятые кристаллы меняют их, создавая из мирных созданий чудовищ, смысл существования которых – убивать тех, кто не проклят. Запрос в библиотеку. Проклятый кристалл. Бездны. Из приведенной статьи удалось многое узнать. Я и раньше слышал о таком феномене, но не уделил времени на его изучение. Мир трона слишком велик, чтобы знать о нем все и очень многое, что не касалось моего плана, я пропускал, читая очень поверхностно. Так вот, когда бездна была рядом, но разрыва не происходило, то в игровой реальности образовывался проклятый кристалл. Этот кристалл работал очень просто, проклинал самое слабое существо, которое находилось рядом, и в результате этого проклятия слабое превращалось в монстра. Причем уровень этого монстра был равен уровню самого проклятого кристалла. Модены разнились по уровню. И чем выше уровень, тем не только страшнее мутации, вызванные проклятием, но и выше площадь, на которой действует это проклятие. К примеру, для кристалла 41 уровня радиус проклятия составил 5 сотен метров. Ах да, пока кристалл был не изолирован, то он все порождал и порождал монстров, и те чудовища были точной копией, клоном того самого первого. Получается, в данном случае не повезло какому-то геккону. Моден изменил его, и уже не важно, что тот первоначальный геккон, скорее всего, давно мертв. Проклятый камень все равно продолжает порождать его копии. Теперь понятно, кто разорил торговый пост. С учетом того, что проклятые твари обычно на 10% сильнее обычного моба такого же уровня, то торговца 40 уровня эти существа, скорее всего, вырезали довольно легко. Пока мы ходили по лесу, я краем глаза почитал форумы по данной тематике. Оказалось, что такие проклятые кристаллы – явление не сказать, чтобы частое, но случается время от времени. Причем в половине случаев, когда уровень модена был ниже уровня локации, в которую он попадал, ничего страшного вообще не происходило. Ну, порождал условный кристалл 10 уровня монстра того же левела в локации, где бродят мобы уровня 100. Так как живые существа мира трона на дух не переносят твари бездны, то такой монстрик жил недолго. И лишенный подпитки жертвами, моден через 3 месяца затухал и рассыпался в безвредную пыль. Но вот когда кристалл был выше или равен уровню локации, вот тогда начинались проблемы. Проклятый камень продолжал жить. Но и это было не так страшно. Оказывается, эти проклятые бездные кристаллы ничего больше не делали. Да-да, они только меняли одно существо, превращая его в чудовище, и все. Ну и клонировали его, пока хватало энергии от жертв. Не распространяли темные эманации, не отравляли воздух или воду. По сути, они только добавляли в локацию новых мобов, которые имели приставку к имени «Проклятый бездной», и которые нападали на всех и все. Да, такие чудовища не совпадали с уровнем локации, что часто приводило к гибели путешественников, торговцев и прочих разумных, которые заходили на территорию проклятия и были уровнем ниже, чем порожденные кристаллом твари. Неприятная, кстати, ситуация. Идешь себе так на 27 уровне по локации 20 левла. Чувствуешь себя в безопасности, и вдруг бац, а на тебя вот такая тварь, как этот геккон, нападает. И ладно, игрок, как я, мы можем возродиться. А НПС, вот те самые торговцы, они же умерли в игровом мире, умерли навсегда. Поэтому такие проклятия владельцы всегда стараются устранить как можно быстрее. Никому из баронов на своей территории такие проблемы не нужны. Основная сложность в устранении данной напасти была в том, что найти этот кристалл было непростым делом. Точнее сказать, без помощи астрологов или прорицателей искать такой кристалл можно неделями, так как внешний моден ничем не отличался от обычного камня. Вот вроде, сколько могут продолжаться поиски чего-то несколькими группами эльфов в лесу, на площади менее квадратного километра. Оказывается, 2 часа не предел. Хотя, если подумать, ничего удивительного в этом нет. Нужно же проверить каждый камешек, невзирая на его размеры. А с учетом того, что почва тут каменистая, то данный поиск напоминал розыски небезызвестной иголки в стоге сена. Но все когда-нибудь заканчивается, в том числе и поиски. Рыцарь и маг привычно вяло переругивались, больше скорее уже по привычке, так как за пару часов это занятие обоим уже опостылило. Но вот остановиться и замолчать, пропустив подначку собеседника, ни один из них не мог, видимо, считая, что тогда проиграет в словесной дуэли. Первое время меня занимало их слушать, но потом надоело, и я больше читал форум, чем следил за их пикировкой. Модены. Информации о них было огромное количество. Нет, не так. Текста о них было безмерная масса, а вот информации почти нет. В основном слухи, легенды и прочее. По сути, читая эту лабуду, я, наверное, провел время с еще меньшей пользой, чем вслушиваясь в переругивание высокого начальства рядом. Вот только люди так могут. Посвятить вопросу десятки тем, написать сотни страниц, а по сути не выяснить ничего большего, чем то, что описано в официальных игровых мануалах. Была у меня мысль, что все же данный вопрос обязательно кто-то из игроков изучал серьезно, точнее даже уверенность в этом. Только вот после всех этих поисков мне подумалось, что результат этих изысканий не выложен в открытый доступ. А значит, надо будет как-нибудь потом порыться во взломанных базах данных топ-гильдий. Но так как эти базы хранились на декстопе, то сделать это можно было только выйдя в реальность. То есть вопрос может и подождать. «Меня вот занимает один вопрос, если позволите», — обратился рыцарь к прорицателю. «Вот черт, 5 минут назад они вроде замолчали, и я понадеялся, что их перепалка завершена, но, видимо, ошибся». «Ох, кто я такой, чтобы ограничивать ваше любопытство, о благородные вали?» По-шатовски, поклонившись, ответил саднику маг. «В чем ваш вопрос?» «А почему маги гильдии прорицателей никогда не участвуют в дуэлях?» Наверное, Эфтайке таким образом хотел задеть мага, но, судя по ответному задорному смеху, просчитался. «Понимаете, о, всадник на красивом коне!» Излишне высокопарно, как плохой актер, продекламировал маг. «В половине случаев, когда нас вызывают на дуэли, мы все же соглашаемся». Улыбка на лице эльфа в пестрых одеяниях уподобилась солнцу. «Только при нашем согласии на поединок, вызывающий обычно сразу приносит извинения и отказывается от вызова. Вы догадываетесь сами, почему так происходит? Или предпочитаете, чтобы я вам объяснил?» «Сам». Поняв, что его переиграли, Эвали наконец-то заткнулся. И слава всем богам за это. «А вообще, каким надо быть идиотом, чтобы вызвать на дуэль прорицателя? Ведь они легко могут предсказать результат этого боя, профессия, так сказать, обязывает. И, конечно, прорицатель откажется от дуэли, если в своих пророчествах увидит свой проигрыш. А вот если провидец согласится на бой, то явно полностью уверен в победе. Одно хорошо. Их способности были ограничены в таких пророчествах очень жестоко и распространялись только на дуэли один на один с участием самого прорицателя. Еще к разряду глупых вызовов на дуэль можно отнести вызов на бой астролога и оставить за ним право на выбор места и времени. В обоих случаях исход поединка будет предопределен заранее, с учетом того, что вызвать на поединок может только персонажа в пределах 3 уровней от вашего. Но тишина была недолгой. Не успел я к ней привыкнуть, как невдалеке, в западном от нас направлении, призывный звук боевого рога. «Нашли?» Прорицатель отбросил только что поднятый так тщательно им разглядываемый булыжник и обратился к рыцарю. «Да», — односложно ответил еще злящийся Эвали. «Нам надо идти туда», — маг указал в направлении, откуда раздался зов рога. «Вот еще», — передернув плечами, отозвался всадник. «Сами принесут». После этих слов Эвали потянулся к седельной сумке, достал оттуда боевой рожок, щедро украшенный серебром, и призывно прогудел в него команду «ко мне». Ух, сколько мне стоило усилий заучить все эти команды, которых в баронской дружине насчитывалось более 30, но пришлось зубрить, так как капралы были очень настойчивы в своем желании вбить эту воинскую науку в головы новеньких. Именно за заучивание этих команд я и получил почти половину экспы до 28 уровня. Не прошло и 5 минут, как около нас собрались все поисковые группы. От одной из них отделился прорицатель 34 уровня и передал ничем не примечательный на вид гранитный камушек в руки старшего мага. Проделав несколько пасов над находкой, эльф в оранжевом удовлетворенно кивнул. «Это и вправду Моден», — отчитался он перед Ивали, а затем обратился к своим подчиненным. «Подойдите». Затем главный прорицатель составил из магов круг и попросил их взяться за руки. Начался какой-то ритуал, смысла которого я не понял, но явно маги что-то творили с проклятым кристаллом. Заметил, что дружинники как-то поспешно покинули поляну, на которой началось магическое действие, и попрятались за ближайшими деревьями. Рядом с магами остались только рыцарь да я. Причем я бы предпочел последовать примеру воинов, но приказ быть рядом с рыцарем еще не был отменен, и выбора у меня не было. Единственное, что я сделал, это старался стоять так, чтобы между кольцом магов и мной находился Эвали на своем замечательном маунте. Как я потом узнал, ничего страшного или опасного в проводимом ритуале не было. По сути, творимое магами было совершенно безопасно для кого бы то ни было. А поведение НПС-дружинников было обусловлено тем, что местные жители относились к любому проявлению бездны с изрядной долей суеверий, зачастую приписывая ее проявлением сказочное и несуществующее свойство и возможности. «Все!» – разорвав круг, главный прорицатель подбросил внешне ничем не поменявшийся в результате ритуала камень в своей ладони. «Временно он безопасен. Теперь, господин Эвали, мы, с вашего позволения, отбудем». Маг низко поклонился рыцарю, а потом кинул кристалл ему в руки. Поймав Моден, Эв тайке хотел выругаться, но не успел. Вокруг группы прорицателей поднялся магический вихрь, и вся группа предсказателей растаяла в нем без следа. «Храмовый портал?» — догадался я. «А ничего так живет гильдия прорицателей?» Свиток такого рода мгновенного перемещения, да еще на всю группу, стоил, ох, как недешево. «Подойди». Так как, произнося это, рыцарь смотрел на меня, то пришлось выполнять. Приблизился, встав почти вплотную к коню и только для того, чтобы... «Возьми». В мою ладонь упал тот самый гранитный камень, пригляделся. «Проклятый бездный кристалл, 41 уровня. Находится под заклинанием нейтрализации. Все вредные свойства Модена временно неактивны. Срок действия нейтрализации 19 часов 58 минут 22 секунды». Вопросительно поднимая взгляд на Эвали. «Избавишься от него?» Нетерпящим возражением голосом пригвоздил меня к месту ФТК. «Это приказ. Как избавишься, доложись. При выполнении задания... Законы Тонару не нарушать. С этим...» Тут он поморщился, поглядев на камень в моих руках. «В замке не появляться. А остальные за мной». Не прошло и минуты, как на поляне я остался один на один с системной надписью. «Получено задание приказ. Избавиться от Модена. Срок выполнения 19 часов 56 минут и 2 секунды. Дополнительные условия. Законы Тонару не нарушать. Территорию баронства Таасдара не покидать. Внимание! Отказ от задания приказа приведет к понижению репутации с баронством Таасдара на 1000 пунктов. Внимание! Невыполнение задания приказа – исключение из дружины. Награда неизвестна». А вот это то, что я называю толстым пушным зверем, пришедшим с севера. Мне ничего не остается, кроме как принять. Вот во что же я вляпался? Точнее сказать, надо срочно выяснить, в какое же дерьмо меня окунул этот гребаный непись на белом конике. Вызвал игровую библиотеку и принялся изучать, как, собственно, избавляться от найденных моденов. Час времени потратил, чтобы понять вариантов всего два. Первый. Отдать Моден в один из больших храмов, где жрецы за скромную, можно сказать, символическую плату очистят камень от проклятия бездны. Размер этой символической платы равнялся уровню Модена, умноженному на 100 золотых. У меня не было в наличии 4100 золотом, так что данный способ отпадал. Второй. Этот вариант теоретически был очень легко организуем. Надо было всего-навсего отнести Моден в какую-нибудь малонаселенную локацию, уровней на 10 выше, и просто оставить там на 3 месяца. Удивлялся простоте второго пункта недолго. Наверняка были какие-то подводные камни в решении этого вопроса. Так и оказалось. По законодательству Танару, захоронение проклятых камней бездны на территории государства и государств-союзников категорически запрещалось. Через 2 часа бесцельно блуждали по форумам, библиотекам и гайдам, я возвел очи к небу и заорал на весь лес. «И как я это сделаю?» Едва это прокричал, как в голове, как что-то щелкнуло. Не может же Ивали требовать от рекрута услуги, которая столько стоит. Да и прорицатель что-то упоминал о том, что я дитя богов. А не может ли это означать, то есть какой-то обходной путь в решении данного вопроса. Добавил в строку поиска запрос «Моден плюс дети богов». Провел еще час и понял, что обходной путь есть, только вот никто не говорил какой. Так пара намеков в одном месте, несколько упоминаний вскользь в другом, но ничего конкретного. Еще час и я знал, что в игре существует черный рынок избавления от моденов. Причем исполнители клятвенно уверяли, что при выполнении заказа никаких черных захоронений не устраивают. Занимались этим игроки гильдии Гвардия Фейри, клана, входящего в топ-100 мира трона. Гвардия Фейри очень, кстати, для меня дислоцировалась в Танару. Отправил им письмо о запросе о цене данной услуги. Через полчаса получил ответ – 1000 золотых. В сравнении с жрецами вообще по-божески, но все равно. Далеко за пределами моих финансовых возможностей. Что же делать-то? Гвардия Фейри. Что-то смутно знакомое. Гвардия Фейри. Где-то я уже встречал это наименование. Но вот где? Думай, голова, думай, новую повязку куплю. Стоп. Именно на их форуме я прочел, как получить огнеборца на 10 уровне. На их закрытом форуме прочитал, а это значит, что их сайт входит в число тех баз данных, которые для меня взломали анонимусы. Выход. И бегом к декстопу. Не следует забывать, что каждая минута в реальности равна 3 в мире трона. Так и есть. Я не ошибся. Внутренний форум Гвардии Фейри был сохранен на моем компьютере, только бы я не просчитался в своих предположениях. Через 15 минут я с улыбкой откинулся на спинку кресла. Избавиться от Модена оказалось просто. Настолько просто, что даже не верилось. Надо было всего-то положить проклятый кристалл в свою банковскую ячейку, и через те же 3 месяца Моден рассыпался в прах. Конечно, такой способ подходил только игрокам, но все равно, как легко. Молодцы в этой гвардии, ищут нетривиальные пути. Интересно, много золота они уже успели наварить на этом бизнесе. Не думаю, что их монополия продлится долго. Кто-то наверняка с течением времени догадается и повторит эксперимент, и тогда их прибыль сильно упадет. Но пока на данном рынке Гвардия Фейри были полными монополистами, может пошантажировать их, намекнуть, что знаю их секрет уничтожения моденов и готов его не выкладывать в сеть за определенную денежку. Пожалуй, не будь эта гвардия дислоцирована в Танару, и не будь их состав почти на 100% из высоких эльфов, я так бы и поступил. Но подумав и все взвесив, решил отказаться от шантажа. А вдруг в будущем на пути к трону мне потребуется их помощь? И очень сомневаюсь, что они эту помощь окажут тому, кто их когда-то шантажировал. Так что пока замнем эту тему. Хватит и того, что теперь я знаю, как выполнить задание FTK. Взглянул на таймер, понял, что запас времени есть и решил пока остаться в реальности. Покушать, поспать и сделать несколько домашних дел. Так и поступил. Чтобы через 4 часа реального времени вновь лечь в капсулу и дать команду «Вход». Эх, снежинки, вы мои снежинки, не до вас сейчас, хотя я вам и рад. Проявился в игре на той же каменистой поляне в Бессалете. Правда, увы, для меня транспортное сообщение в домене было еще не восстановлено, и пришлось идти пешком в ближайшую локацию, чтобы там сесть в транспортный пузырь. Прибыв в Тадосе, сразу же отправился в банк. Надо сказать, что я немного нервничал, но ничего экстраординарного не произошло. Моден спокойно покинул мой инвентарь и переместился на хранение в мою личную банковскую ячейку. А теперь самое главное. Прокатит ли подобное избавление за выполнение квеста? Несмотря на то, что по счетчику времени, что отмечает время до окончания задания, у меня еще был временный запас, я решил поторопиться. А вдруг что? Пусть будет время на вторую попытку. Правда, не знаю, в чем эта попытка будет состоять, но пусть будет хотя бы возможность. В крайнем случае попробую найти кредит на 1000. Правда, где его найду, пока не знаю, но... А что голову ломать? И быстрым шагом пересек замковый мост. «Тот!» — не успел я ступить на брусчатку центрального плаца, как меня тут же окликнул интендант. «Подойди ко мне!» «Да, господин Сикурс!» Я выполнил распоряжение и встал перед ним по стойке смирно. «У меня для тебя есть очень срочное задание!» «А что он глаза-то прячет?» «Узнал о том, каким квестом меня одарил ФТК и чувствует себя виноватым, так как именно он послал меня к нему. Кто этих НПС поймет?» «Господин Сикурс, я выполняю задание лейтенанта и никак не могу сейчас отвлекаться». «Да?» Ему не понравился мой ответ. Эльф немного побледнел, сжал кулаки и с какой-то злостью приказал. «Не задерживаю. После завершения задания лейтенанта прибыть ко мне немедленно». «Так точно, господин интендант. Бегом!» Что это нашло на обычно добродушного Сикурса? Не до его странного поведения сейчас. В голове бьется только одна мысль. Примет ли завершение задания лейтенант или не примет? Куда? Тьфу ты, так задумался, что грудью налетел на стражу у ворот в донжон. Рядовым дружинникам вход в центральную башню замка без приказа был запрещен. Дружинник Тотнхат прибыл по приказу лейтенанта Эфтайке. Проходи. Лейтенант в зале второго этажа. Взбежав по ступеням на первый пролет, столкнулся прямо с искомым эльфом. «Ты?» Удивление ФТК было неподдельным. «Так точно, господин лейтенант. Прибыл отчитаться о выполнении полученного задания, как и приказано». «Проклятый камень, ты уже избавился от него?» «Так точно. Ну же, вот он момент истины». «Молодец». Лейтенант хлопнул меня по плечу. Вы выполнили задание приказ избавиться от Модена. Внимание! Репутация с бароном Таасдара увеличена. Внимание! Вы получили 28 уровень. Внимание! Вы получили 29 уровень. А теперь иди отсюда. Рыцарь развернул меня к выходу из башни и подтолкнул к выходу. Я покинул донжон окрыленным. Но ничего себе, зачли же все же задание. Интересно, я теперь могу взять Моден из ячейки и бросить где-нибудь и вновь получить задание на него? Облизнулся от открывшихся перспектив. Ведь мало того, что мне дали столько экспы, что хватило больше, чем на 2 уровня, так еще и репутации повысили с самим бароном. А это очень дорогого стоит. Занимательная мысль, занимательная. Но останавливает меня то, что если обман раскроется, то мне крышка и все планы от трона Танару можно спускать в унитаз. Взвесил прибыли и риски. Ну ее эту прибыль. Возможные потери я счел чрезмерными. Так что пусть этот проклятый кристалл бездны спокойно лежит в банковской ячейке, чтобы через 3 месяца превратиться в пыль. Тот, ты куда? Вот же ж... Так задумался, что прошел буквально в паре шагов от интенданта и проигнорировал его. «Задумался и отвлекся, господин интендант!» Вытянулся во фрунт и проорал, выкатив глаза. «Больше не повторится, господин интендант! Готов понести наказание, господин интендант!» «Да не ори ты!» — морщится Сикурс. «Что-то он сегодня как-то не в духе. Не помню его таким раздражительным и на что-то злым. Надо срочно доставить пакет на форпост в домене Пальон, а кроме тебя нет никого свободного. Он протягивает мне типовой конверт, в котором запечатана какая-то небольшая вещь. В этом нет ничего необычного. Я часто доставлял в таких пакетах какие-либо мелкие артефакты для егерей на отдельных постах. Так что спокойно беру этот конверт и перемещаю его в инвентарь. В Палеоне нет своих станций пузырей, так что доберешься через соседний домен, понятно? Так точно, разрешите выполнять? Беги, уже все сроки сорваны. Бежать так бежать, мне не трудно. Пробегая по мосту, оглянулся и увидел, что Сикурс как-то странно на меня смотрит, с каким-то непонятным для меня сочувствием. Тьфу, что я думаю о его настроении. Настроение господина интенданта – это проблема самого господина интенданта. Взглянул на шкалу опыта и облизнулся. До заветного 30-го мне оставалось всего 100 экспы, а это значит, что, выполнив это задание, я апнусь и прощай, служба. Пока летел в транспортном пузыре, выбрал новую способность – стремительный дух и распределил характеристики. Способность «Стремительный дух» снижает время откатов умений, основанных на духе, на полсекунды. Имеет отрицательный эффект. Данная способность снижает вероятность нанесения вами критического урона на 5%. Ник Тоттенхат. Раса – высокий эльф. Дорога – путь духа. Класс – монах. Божество-покровитель – Уара. Уровень – 29. Базовые характеристики. Сила – 3. Ловкость – 10. Восприятие – 3. Интеллект – 9. Мудрость – 6. Выносливость – 10. Вторичные характеристики. Лидерство – 10. Значение интеллекта плюс харизма – 10. Харизма – 10. Врожденная способность. Мастер уклонения. Приобретенные способности. Умник. Плюс 1 к интеллекту учтено в статах. Здоровяк. Плюс 1 к выносливости учтено в статах. Течение духа. Минус 1 к затратам духа. Красота души. Плюс 1 к мудрости учтено в статах. Ловкач. Плюс 1 к ловкости учтено в статах. Силач. Плюс 1 к силе учтено в статах. Быстрый дух. Минус 1 секунда к времени откатов умений, основанных на духе. Минус 10% к вероятности крита. Бегун. Плюс 10% к скорости бега. Стремительный дух. Минус 0,5 секунды к времени откатов умений, основанных на духе. Минус 5% к вероятности крита. Малый спутник. Модификаторы. Базовый рукопашный урон 66-68. 5 минус 6 плюс 29, плюс 1 за уровень только рукопашником. Плюс 50% от базовых характеристик. Плюс 30% достижения бронзовый кулак. Вероятность уклонения плюс 40%. Вероятность критического урона минус 30%. Скорость передвижения плюс 35%. Сумма всех модификаторов плюс бегун. Количество духа 214. 25 плюс 5 умножить на 9 плюс 6 умножить на 23. Плюс 31% от травника. Количество единиц здоровья. 299. 9 умножить на 5 плюс 9 умножить на 3 плюс 10 умножить на 26. Минус 10%. Бонус способностям, основанных на духе. Плюс 3% расовый бонус. Модификаторы ускорения регенерации духа. 25%. Модификатор ускорения регенерации жизни – 50%. Модификатор бонусного излечения – 10%. Игнорирование урона магии огня – 20%. Игнорирование урона магии воды – 20%. Игнорирование урона магии воздуха – 20%. Игнорирование урона магии земли – 20%. Игнорирование урона магии тьмы – 0%. Игнорирование урона магии смерти – 0%. Игнорирование физического урона – 50%. Время нахождения под вредоносными воздействиями – минус 75%. Умение. Удар духа – ранг 20. Щит стихий Уары – ранг 1. Укрощение стихий – ранг 9. Профессия.

глазах потемнело. Рядом со мной от попадания мощного разряда раскололась столетняя сосна, а следующий удар молнии мгновенно испепелил моего персонажа. Вам нанесен урон 2800 единиц, текущее значение здоровья 0. Кровавые снежинки затемняют интерфейс. 5 секунд, и я стою возрожденный в точке респауна Паэлиона. Стою и неверяще смотрю на открытый лог и последнюю надпись, выделенную красным. Вы убиты неигровым персонажем леди Сафаласи Лора. Конец первой книги. Читал Римус.